Широко шагая, Ледяной обходил свои владения. Я, как собачка на поводке, тащилась следом. Собственно говоря, почему как? Этот хладный урод действительно напялил на мою шею нечто вроде ошейника, тонкую полоску пластика, от которой тянулась полупрозрачная лента. Ее противоположный конец Фрис небрежно обмотал вокруг запястья. Негостеприимная сосулька время от времени подергивал поводок. Мне же приходилось поспевать за несущимся вперед бездушным сугробом. Везде, где бы мы ни появлялись, жизнь замирала. Остальные фризы во все глаза пялились на меня, бросая свои дела. Что ж, я тоже просматривала в них дыры и грела уши по любому поводу. Я заметила, что ледяные при появлении снежного бога не обращают на него особого внимания, а вот, завидев меня, шарахаются в сторону и даже делают руками какие-то знаки, отдаленно похожие на крестные знамения. Не удержавшись, я подняла ладони, скрючила пальцы, как когти, и зарычала, показывая зубы. Похватав свои пожитки, рядовые фризы драпанули от меня прочь по коридору. Я очумело стояла и смотрела им вслед, пока не наткнулась на осуждающий взгляд главной ледышки. И мне стало немного стыдно, но не настолько, чтобы извиниться. Вообще, жизнь фризов не сильно отличалась от нашей. Их общество было действительно своей иерархией похоже на пчелиный рой. Во главе всего главдышка. Главная ледышка, шагающая впереди меня, осматривая свои владения. Некий вид совершенного фриза. Рангом пониже — кубышки, боевые снежные. Воины, короче, солдаты. Они же охранники, тюремщики и прочие профессии, требующие физической силы и военного мастерства. Красивые, высокие, с кубиками пресса на животах, полупрозрачные, с курящимися, будто ацетилен, волосами. Под ними служишки, ледяные, владеющие какими-либо специальностями. Их тела выглядят попроще, более худощавые и не такие высокие и мускулистые. А еще ниже – рабышки, фризы, лишенные пола, обычные трудяги, не отличающиеся ничем примечательным, тонкие, будто кегли, и лысые, словно бильярдные шары. Вокруг сновали толпы обычных ледышек, спешащих по своим незамысловатым делам. И вся эта пирамида подчиняется вон той мраморной статуе, удивительно похожей на человека, что остановилась на балюстраде, опоясывающей огромный зал. Внизу под нами шла полным ходом экспроприация. Фризы потрошили захваченный в космосе корабль. Все инопланетяне на звездолете были мертвы. Сам же шаттл выморожен выстрелом плазменной пушки снежных уродов. С трофея снималось оружие и выносилось все ценное. Увидев такую деятельность, я сглотнула и порадовалась, что нас захватили не в пространстве. Главная ледышка прогулочным шагом направилась внутрь чужого корабля осматривать добычу. Я тащилась следом. Пока обычные рабышки, подобно муравьям, работали, главный ходил по каютам, с интересом осматриваясь вокруг. Я же с ужасом взирала на скрюченные тела погибших. Внезапно Фрис наклонился и поднял с вороха одеял какой-то предмет. Тот жалобно звякнул в его руках. Ледяной тряхнул предмет, и до меня дошло. Это детская погремушка. А значит, там, у ног снежного, не желая смотреть на валяющиеся на полу тряпки, я развернулась и выбежала прочь. Как ни странно, главный Фрис все так же прогулочным шагом вышел следом за мной. Одну руку он держал за спиной, вторую — на уровне своих глаз, вертя в пальцах игрушку. Фриз, как ребенок, забавлялся с ней. Жалобное дребезжание погремушки раздражало. На моих глазах выступили крупные слезы. Борясь с рыданиями, я яростно смахнула капли и вытерла лицо. Но снежный отморозок, он и есть отморозок, его ничто не колышет. Повернувшись ко мне, он небрежно сказал: «А знаешь, в детстве У меня никогда не было игрушек. Я хочу, чтобы ты стала моей. Двадцать августа 2021 год. Флот Содружества ледяных планет, тюремный отсек флагмана Вайюри. Бран метался по камере и время от времени ударял кулаком себя в грудь. Рурк и Дарн сидели в клетках напротив и наблюдали за поведением своего кахая. Это больше всего походило на припадок, но молодые воины знали. Эта болезнь имеет имя – любовная горячка. Она охватывала иной раз даже самых могучих, бесстрастных и всецело контролирующих себя воинов. Более того, чем сильнее самоконтроль и невозмутимее меченосец, тем мощнее и острее будет болезнь. Безумие очень редко, но метко поражает сильнейших, а Бран был круче всех в их группе. Конечно, все – и Рурк, и Дарн почувствовали влечение к инопланетянке. Но это не лишило их мозгов. У главаря же растворились последние извилины. Варры знали, если потребность меченосца не удовлетворить, все зайдет слишком далеко. Ни его, ни ее уже нельзя будет спасти. Воин в приступе безумия даже может навредить своей избраннице. Такое бывало крайне редко, но если не избавить меченосца от его привязанности, неутомимое желание приведет его к безумию. Рурк с Дарном переглянулись, каждый понял другого без слов.